ориентированы хищнику. Для него важно убить жертву, не думая о своих возможных серьезных ранах. Например, для хищника рога саблерогих антилоп могут быть очень опасными. Охотники и охота, хищники и травоядные жили и развивались рядом. Когда травоядные становились более быстрыми, более крепкими и сообразительными, хищникам тоже приходилось меняться. Огромные и неуклюжие хищники, жившие 60 миллионов лет назад, рядом с современными травоядными животными оказались бы в очень невыгодном положении. Они бы их не догнали, а значит, погибли бы от голода. Но вернемся в Серенгети. Перед нами обширные травянистые саванны с тысячами пасущихся на них животных. Мы различаем стада гну и зебр, группы страусов, большое количество газелей Томпсона. Между акациями видим газелей Гранта, еще дальше жирафов и импал. По краям саванны стада галдящих павианов. И, если повезет, можем наткнуться на гнездо орла африканского. Эти и другие животные перемещаются по бескрайней саванне с одного места на другое в поисках пищи и воды. Если приглядеться к ним более внимательно, то можно увидеть, что они живут в зависимости друг от друга. Большинство млекопитающих мучают насекомые-паразиты, которые живут на их коже. Маленькие красноклювые буйволовые птички или рыжие цапли прилетают к буйволам, носорогам, слонам, другим крупным животным и собирают с них паразитов. Более того, своим криком они предостерегают их об опасности. Страусы также выполняют роль сторожей, пасущихся травоядных. Их зоркий глаз способен увидеть приближающегося врага на большом расстоянии. Они тут же издают пронзительный предупреждающий крик. Непрекращающееся соперничество животных способствовало развитию новых форм жизни. На смену видам, которые когда-то занимали ведущее положение, пришли другие. Либо они исчезли, и единственные свидетельства, оставшиеся после них, окаменелости и древние скелеты. Существуют разнообразные формы сосуществования организмов. Так, например, Юджин Одум насчитывает их 8. Более важным моментом в эволюции отношений жертвы и хищника считается конкуренция. Понятие конкуренции включает неблагоприятные последствия, которые оказывает на организмы истощение жизненно важных веществ в окружающей среде. Коротко можно было бы сказать, что все виды животных находят пищу в результате постоянного соперничества, живя в одной среде. У подвижных животных конкуренция может приводить к взаимному согласию и совместному использованию среды и пастбищ. Но возможны и антагонистические отношения, то есть соперничество, которое у высших животных иногда принимает форму настоящей борьбы. Диалектическое единство всех отношений организмов с их абиотической средой, как и между самими организмами, гарантирует, что любое изменение, хотя бы незначительное, вызывает цепную реакцию последующих изменений. Это движущий момент всего развития. Жизнь постоянно идет вперед, приспосабливается к меняющимся условиям и стремится ко все большему совершенству. И пока человек не уничтожит непрерывного ее течения, она будет продолжаться дальше. В природе это просто. У каждого травоядного животного есть питающиеся им плотоядные, у каждого своя роль в общей структуре жизни. Каждая из них обеспечивает ее продолжение тем, что приносит жизнь и смерть. В этот закон не посвящены ни растения, ни травоядные, ни хищники, но веками они им руководствуются. Гну. Длина 220 см, вес 160-250 кг. С начала марта до середины мая в Восточной Африке идут дожди, и вырастает новая трава. В сезон дождей гну пасутся небольшими группами в 5-10 животных или большими стадами в несколько сот голов. Гну перебираются с одного пастбища на другое, туда, где есть тень и вода. За неделю до переселения на летние пастбища, которое обычно начинается в конце мая, собирается огромное стадо, объединяющее самцов, самок и молодняк. Животных охватывает нервное возбуждение, и по стаду проносится характерный звук «гну», «гну», от которого они и получили свое название. К мощному хору присоединяются голоса зебр и других животных. Наконец, стадо выступает. Колонна тянется далеко за горизонт, и рев постепенно затихает вдали. Равнина пустеет, но там еще долго стоит острый запах животных. Огромная армада час за часом продвигается все дальше на северо-запад. С опущенными головами под жарким ветром Животные идут все дальше и дальше вперед, как будто их гонит какая-то неудержимая сила. Над ними поднимаются густые